Это был прекрасный мужчина, очень хорошо сохранившийся и выглядящий в то же время без вульгарности цветущего здоровья и моложавости. Он был идеалом своего возраста, и только эта идеальность соответствия несколько молодила его. В общем, он был физически интеллигентен. Рубашка была идеальна, как и выбритость его щек, причем идеально в том дивном смысле, что одновременно не выглядела только что вынутой из комода. Так же, как и щеки его скорее наводили на мысль о кофе и хороших сигаретах, чем о помазке. Он предоставил мне начинать, и пока я ползал, формулируя тему, мне и самому-то не вполне ясную, он прозрачно смотрел мне в глаза, внимательно слушал и молчал, впрочем, исключительно как вежливый, умеющий слушать и не перебивать человека. Я же, хотя и обращал по ходу дела свою неумелость в игру неумелости, чтобы внутренне поддержать себя, все-таки действительно мычал и плавал, и чувствовал себя все более неуютно под его внимательным и умным взглядом. Вы знаете, из меня потекли жидкие слова. Я совсем не специалист в вопросах строительства, и более того, не журналист в прямом смысле, более того, идиот, — подумал я за него, — в прямом смысле. Начнем с того, — сказал я, — что я ничего не знаю, кроме того, что Ереван знаменит среди прочих городов своим строительством. Что, говорил я, вряд ли возможно за короткое время войти глубоко в курс, а по-дилетантски мне выступать, естественно, не хочется, да и вряд ли читателю интересно иметь дело с цифрами. Что все мы, простые люди, видим изнутри и наружу, из окон своих квартир и учреждений, и взгляд наш частен и дробен, а как раз интересно бы узнать мнение человека, смотрящего снаружи, внутрь, то есть, — пояснил я, — не забывающего о категориях большого и целого, и интересно бы было бы... Я иссякал, а он слушал. Наконец, как бы взглянув на свои внутренние часы, тем решительным и порывистым движением человека, который не привык терять время, который давно все понял с полуслова, и даже прежде, чем я открыл рот, и лишь из вежливости терпел мое пустое многословие, он вступил в игру. Безупречность была его единственной слабостью. «Архитектура как средство воспитания человека, — говорите вы, — когда это я говорил, — забуксовал у меня в мозгу. Да, это так. Человек, безусловно, первый фактор в строительстве. Не что мы строим, а для кого мы строим. Его духовный мир, его завтра — вот что должно прежде всего заботить нас, пока все находится на бумаге, в чертежах, а не в камне. Не о сегодняшнем дне, не о сроках и процентах, об этом мы привыкли думать, а что будет через 5-10 лет. И тут голос его зазвенел. Часто ли мы задаем себе этот вопрос? Мы все говорим, что строим во имя будущего. Мы привыкли произносить эти слова, совершенно не вникая в то, что они значат. Мы, как правило, совершенно не думаем о будущем, о том, каково будет людям в построенном нами мире. Погрязая в мыслях о производстве, экономии и плане, мы как раз и не думаем о завтрашнем дне. Поразительно было это мы. Говорил, будто сам строил. Казалось, он был готов к нашей встрече более, чем я предполагал. Он говорил мне то, что я не надеялся услышать. Он был готов прежде, чем я появился на его горизонте. И поэтому наивно было бы полагать, что я как-то направил беседу. Получалось так, что он говорил мне даже слишком то, что я хотел бы от него услышать. И те полторы мысли, которые возникли во мне, в непосредственной связи с моим заданием, которое я уже представил себе в набранном виде форме размышлений писателя, и их он тут же отобрал у меня. Для точного воспроизведения интервью, а как раз этот человек настолько полно и осмысленно говорил от себя, то и следовало, по-видимому, ограничиться его точностью, для такого воспроизведения у меня просто не было журналистских навыков. И я потерялся в легкой панике, на секунду перестал слушать, что он говорит, обнаружив это, растерялся еще больше и несвойственным и неумелым движением раскрыл записную книжку и записал первую цифру 50, которую мне потом еще долго пришлось разгадывать, о чем это она. Как списывающий ученик, ужас положения которого помножается еще и тем, что списывая, он к тому же не знает, то ли он списывает, и уже более стыдится написать какую-либо смехотворную глупость, чтобы получить честную и прямую, как единица, двойку. Так и я даже прикрыл от него ладонью, что ж я такое поместил в свои книжечки. От него все это не ускользнуло, но и он не ускользнул. То ли записанное пером не вырубишь топором, но существует у нормального, здорового советского человека некое остолбенение и впадение в гипнотическое состояние от любой формы протоколирования. От того, что человек напротив взял перо в руки, на тебя хоть в первую секунду да повеет подвальным дежурным холодком. Если и не так, то сработает рефлекс повышения ответственности, и ты споткнешься, запутавшись в согласовании падежах. Человек переходит из состояния говорящего в состояние отвечающего, а из состояния отвечающего в состояние допрашиваемого, как пар в воду, вода в лед. Допрашиваемый на секунду уронил глаза, и поскольку он позволял себе немного безотчетных движений, взгляд отбрякнул, как льдинка, и речь его прервалась. Правда, предложение уже было закончено, и он мог придать всему вид естественной паузы. В общем, он быстро взял себя в руки, даже, можно сказать, подхватил на лету и продолжал, как ни в чем не бывало. Но что-то, по-видимому, бывало, потому что не передать даже в чем, но речь его с этого момента как бы несколько перестроилась, настроилась на запись. И хотя я все решался, какую же его фразу записать следующей, а решившись окончательно не слышал, что же он говорит, но все-таки вертел в руках карандаш, мой собеседник не позволял себе смотреть на карандаш, но взгляд его был уже привязан ниточкой, и, вертя карандаш, я эту ниточку подергивал. Я все лучше чувствовал его, но все хуже себя, и все меньше мог слушать, что же он говорит. Я входил в его положение, и мне было неловко, какого черта морочу я голову этому серьезному человеку, у которого и без меня полно настоящих дел. Действительно, если б я еще строчил без передышки, то он бы мог забыть про мой кинжал, а то было совершенно неизвестно, какую из его фраз я подстерегаю. «Среда! Средство воспитания!» — говорил он, и невольно делал паузу, чтобы я успел записать, а я вдруг не записывал, и он немножко терял нить. Потом усилием воли он прогонял наваждение. «Сохранить национальные традиции и творить сегодняшним днем!» Все-таки всякий раз, как он доводил речь до восклицания, перед ним отчетливо возникало видение карандаша, и он ронял взгляд. Речь его была осмысленная и хороша, и тем более можно было обидеться за каждую фразу, почему она не записана, так же, как удивиться, почему записана другая. Дискриминация, которую наводил в его речи мой карандаш, была ничем не оправдана и несправедлива, как любая дискриминация. И я, как бы отдавшись слушанию, как бы по-честному, отложил карандаш в сторону, настолько поглощенный, и это не замедлило сказаться. Он детально и дельно рассказал о перспективах роста города, о том, что существует идея локализации этого роста, чтобы город не разбухал в бессмысленных и бесформенных окраинах, а находил внутренние ресурсы в перестройках, перепланировках, ликвидации отсталых и невыгодных в архитектурном отношении районов. Рассказал о трудностях, стоящих на пути этой идеи, о косности мыслей иных деятелей, неистребимой приверженности вчерашнему дню, об административной инерции и лени. Он легко, без одышки, взбирался по ступеням слов на самую кручу. Мы одновременно оглядывались вниз с легким головокружением, и тогда быстро и плавно соскальзывали по спирали его речи в некую тишину и сумрак паузы, остановленного в задумчивости смягченного взгляда и, отдохнув там под кроной предыдущего периода, начинали взбираться вновь. Это был уже не тот знакомый мне тип оратора, который получает удовлетворение от ладно скроенной фразы, входящей в речь с мужеством пловца и спелеолога, и вот выбрался из периода. В конце фразы слабый свет, как выход из пещеры. Этот не вползал в пещеру, судорожно нащупывая в аппендиксах, который, что и как выход из нее. Не мочил сандалии в лужицах водных слов, он работал на открытом воздухе. Масштабы еще лет 5 назад показались бы мифом. Через день вступает в строй 50-квартирный жилой дом, но именно масштабы и не должны смущать наш разум, поглощая в себе идеи и назначения. Мы уже научились обращать внимание на внешний вид здания, даже на его взаимосвязь с ансамблем, но вот внутренние помещения — задача сейчас ликвидировать этот разрыв между комнатой и фасадом. Разрыв между комнатой и фасадом — неожиданно я снова раскрыл книжечку и занес туда эту отважную фразу. Неясное соображение забрезжило во мне, когда я фиксировал слово «разрыв», столь уверенно произнесенный, будто это был узаконенный термин. Я записал эту обычную, на первый взгляд, фразу, поразившую меня каким-то неуловимым несоответствием между ее смыслом и посторонней отчетливостью его формы. Смысла, остановившего меня, я так и не уловил, тем более задерживаться было некогда. Мой собеседник тоже приостановился с разбегу на этой фразе, потому что именно ее стал фиксировать карандаш после долгого перерыва, а это что-нибудь да значило, и как человек, обегающий внезапно возникшее препятствие, он метнулся в сторону, сделав вид, что туда-то он направляется. Мой карандаш оплодотворил эту фразу, она превратилась в зависть, и вот уже созревал, набухая плод. Мое внезапное недоумение над этой фразой было тут же удовлетворено целой речью, возросшей на ней, и эта речь мне многое объяснила. «Мы требуем от человека, чтобы он с каждым днем работал лучше и лучше», — говорил он со все большим подъемом, как бы плотнее и устойчивее устраиваясь на окончательно выбранной площадке. И нас не интересует, как чувствует он себя, идя на работу и уходя с нее. Мы постоянно твердим ему о его обязанности и долге перед родным городом. И никто еще не поставил вопрос так, а город должен человеку. Он не сильно, но выразительно выкинул руку, как бы поместив эту фразу чуть повыше того уровня, на котором она прозвучала. Там, чуть в стороне от источника звука, она никелированно блеснула, как большая скрепка. Человек идет на работу. Какое настроение возникает в нем от одинаковых, убогих и некрасивых улиц? Или наоборот, настроение его поднимается от окружающей красоты, и он приступит к работе с духовным подъемом и приливом сил? Разве не стоит подумать о маршруте человека по городу, чтобы его проход был как бы оркестрован, и город в движении был бы точен и продуман, как музыка? Мелодия улицы? На секунду он смолк, как бы прислушиваясь. «Этот эксперимент...» Рука дернулась, и, несмотря на мое недовольство, вывела это слово «эксперимент». На лице моего собеседника появилось чистое выражение страсти. Струны его лица натянулись и зазвенели, не исказив в то же время приятной и спокойной его матовости. Тут зазвонил телефон. Во всяком случае, где-то рядом со словом «эксперимент» в моей книжечке отчеркнут квадратик, и в нем написано «Телраск». Слушал он, не перебивая абонента, и несколько хмурясь. Потом неким взрывом изнутри лицо его разгладилось и снова стало решительным и ясным. Я сразу сказал, что это не профессиональный эскиз. Потом узнал... Лицо его остыло от твердой улыбки. И действительно, он даже не практик, просто дилетант. Ему что-то сказали на том конце. «Да мне сам этот метод не нравится», — ответил он, все еще сохраняя твердую улыбку. «Нет-нет, тут требуется творческий анализ. Главное — не спешить». Я был совершенно очарован словами «непрофессиональный эскиз», «метод» и «анализ», исходящими из его уст. Дело еще и в том, что это были отнюдь не специально употребленные слова, они были сказаны в естественном и непредусмотренном разговоре. А следить за содержанием разговора и поддерживать его так, чтобы еще и произносить что-либо специальное для третьего, случайно слушающего, такая тройная, три раза переплетенная в самой себе задача не под силу, подумал я, никому, тем более такому милому человеку. Повесив трубку, он опять, чудо-человек, не произвел ничего лишнего. Ни бессмысленных извинений, что прервалась беседа, ни пояснений, в чем там на проводе было дело, ни на чем мы остановились, ничего подобного. Он взглянул на меня коротко и ясно, будто бы не прервал свою речь на полуслове, и взгляд отражал, что все, что в целом он высказался по данному вопросу, в подробности же входить нет возможности, а дальше спрашивайте, что еще вас интересует, работайте, и зачем-то вас сюда прислали, и время идет, дорогой товарищ. Мне уже многое стало ясно. Сфера восхищений и сфера сомнения проявлялись во мне все более отдельные друг от друга и как бы раздвигались. Восхищение, как эмоции, занимало настоящее время, сомнение, как нечто рассудочное и даже нехорошее, требовало раздумий и существовало более в будущем. Те несколько фраз и словечек, о которые я споткнулся, никак не успел осмыслить, и меня скорее раздражала просто заминка, разрушение этой гармонии и подозрение в собственной подозрительности. Мне было мучительно неловко моей досужести и праздности перед этим человеком дело. Во всяком случае, я решительно не знал, о чем мне с ним еще говорить, и был озабочен тем, чтобы задать хоть сколько-нибудь неглупый вопрос и остаться более или менее на заданном собеседником уровне. Я несколько замялся и растерялся, и вдруг меня озарило одно туманное соображение, и я радостно пустился излагать его. «Вам я могу сказать откровенно, — покраснев сказал я, — сначала Ереван мне не очень понравился. Я, конечно, никому не мог признаться в этом. Лишь немного узнав страну, в которой он находился, я стал свыкаться с ним. Парадокс Еревана, — сказав слово «парадокс», я сделал реверанс словам «оркестрован» и «эксперимент», — заключается в том, вот вы отмечаете 2750 лет со дня его основания, а никакого исторического лица город не имеет. Индивидуальность города складывается веками, города, возникающие в наше время, и не могут иметь лица, а лишь более или менее соответствовать деловым и эстетическим требованиям. Мой собеседник закивал, и поощренно я тут же потерял нить. Боюсь, что моя мысль может показаться досужей кому-либо, но, исходя из всей предыдущей нашей беседы, думаю, что вы поймете меня правильно. Это был запрещенный прием. И, выходит, я совсем зажмурился, раз выговаривал такое. Но пока только сам себе оказался лихим, моего собеседника этот мой заход лишь насторожил. Лыком он шит, разумеется, не был. «Именно потому, — говорил я, — что все постройки Еревана прежнего времени непримечательны в архитектурном отношении, и мог возникнуть план генеральной реконструкции и перестройки города, включая центральные районы. Вы хотите видеть свой город прекрасным, придать ему индивидуальный, неповторимый облик?» Лицо моего слушателя смягчилось, он все более готов был согласиться со мной. И хотя банк держал я, а он лишь брал предложенную карту, причем видел, что я передергиваю, давая ему к десятке туза, он карту брал. «Ну, — говорил я, — как бы ни был профессионален и даже гениален план, какими бы прекрасными идеями ни руководствовались его создатели, вы, это новое, неповторимое лицо города, хотите создать в определенный срок? Вы не можете ввести в свой план тысячелетнюю историю, вы сотворите город неизбежно в нашем времени, и пока это нами неуловимая печать будет подмечена уже последующими поколениями, то есть древний город Еревана будет новым городом. построенным единовременно, и эта однотонность времени, не кажется ли вам, может не вполне устроить те последующие поколения, о которых в Ереване, в отличие от многих других городов, не забывают? Я что-то не припомню городов, которые сумели бы приобрести индивидуальные живые архитектурные черты в течение нескольких лет. Как правило, индивидуальность города складывалась скорее в результате работы времени, нежели строителей. Как вы думаете решить эту проблему без помощи времени? Ведь времени у вас нет, а планы ваши столь принципиальны. Из известных мне примеров только Петру удалось придать лицо городу по плану и за короткое время. При имени Петра глаза его коротко и глубоко блеснули. Этот взгляд был тут же скрыт вовремя пришедшимся усталым его жестом, как театральным занавесом, но либо я уже обрел опыт в общении с ним, либо настолько уверовал в свое видение, что только свое и видел, независимо от того, было ли это свое на самом деле или его на самом деле не было, но блеск этот не ускользнул от меня. «Да», — сказал он. И лицо его побледнело и загорелось, но не в вульгарном смысле этого слова, а как лампа дневного света, что ли. «Да, вы совершенно правы, вы справедливо вспомнили Петра. Он сумел придать городу с самого начала неповторимый облик. Мы у себя в строительстве решили много проблем, но до сих пор не решили характера города. Ленинград, Таллин — вот города, при одном имени которых сразу возникает образ. Мы хотим добиться того же у себя в Ереване». Похоже, он пропустил мое соображение о времени и строительстве, зато почему-то, где я не ждал, задержал свое внимание на Петре. Я схватился за карандаш, и то ли речь его вдохновенно рвалась, то ли я записывал лихорадочно и неосмысленно, но дальше у меня следуют очень бессвязные заметки, я уж давно ломаю над ними голову. Чтобы город имел и воспитательное значение, плакаты, щиты — все это так формально, безвкусно, и, как правило, уничтожает и унижает саму идею. Иногда просто хочется кричать: «Зачем вы коптите духовный мир человека?» У меня записано «дух мир», я все расшифровывал это не как духовный мир, а как дух мирного человека, и долго недопонимал фразу. Это, конечно, эксперимент, то, что мы задумали. Кольцевой бульвар, решенный в различных национальных архитектурных стилях, будет символизировать дружбу народов. Или улица Н, решенная также экспериментально, вы там не были? Вот вы пройдите и обратите внимание хотя бы на то, что там совсем нет мемориальных досок. Так формально, так приелось все эти доски. А там вдруг стоит работа одного нашего талантливого молодого скульптора. Нет, не бюст, а символ, решенный в приподнятом высоком ключе. Не как справка из домохозяйства, приклеенная на стенку, как на доску объявлений, здесь жил такой-то или здесь жили люди. Нет, здесь что-то божественное должно прийти в голову прохожему. Такие памятники внушат уважение, будут невольно влиять на мысли прохожего и незаметно служить ему высоким примером того, чего может достичь человек. Скажем, идет отец с сыном, взял его из детсада после работы, и вдруг эта скульптура. Отец, усталый и озабоченный, не смотрит по сторонам, сынишка же обращает внимание, что-то непонятное. «Что это, папа?» — спрашивает он, и папа вынужден объяснить. А если не знает, сам подойти и прочесть: «Здесь жил и творил такой-то». А что он сделал? Почему ему такая штука стоит? Вот уж отец с сыном ведут беседу. Далее что-то совсем пропустил, восхищенный. Мелькали цифры, масштабы, небоскребы. Миллион квадратных метров разрушить, полмиллиона построить или наоборот. Вдруг я понял, что он молчит. Я как бы дописал последнюю фразу и поднял глаза. Не знаю, взглянул ли он на часы, я не видел. Но секунду поколебавшись, он решился еще на что-то, выбежал в соседнюю комнату и вынес оттуда трубу. Вот мы склонились над развернутыми чертежами, слегка касаясь друг друга плечами. Там была иллюстрация к роману Ефремова. Это был бассейн-аквариум с рестораном под водой и птичником над водой. Рыбки заплывали к нам прямо в рюмки, и поверить во все это было бы трудно, если бы бассариум не был намечен к вводу в будущем году. Тут я могу точно поручиться, что он не взглянул на часы, но, замерев на секунду, как бы прислушавшись к тиканью, он также стремительно исчез в соседней комнате. Из своего кресла я не мог ее разглядеть, но она показалась мне маленькой и значительно более наполненной, чем та, в которой мы находились. Я даже подумал, что там-то все и свалено, что когда-то было в нашей комнате. Наконец он выскочил, прижимая к животу несколько цилиндрических шашек. Никаких ассоциаций, кроме внезапного взрыва и соображения о том, не запачкал ли он рубаху, они во мне не вызвали. Вот, — он уронил их на стол, — цветной асфальт, экспериментальные образцы. Действительно, шашки различались по цвету. Какой скучный, утомительный цвет у нас под ногами. А теперь, не говоря уж об уменьшении аварийности, шофер теперь не уснет за рулем. Тут в нем истекло время, и как раз так, что он все успел. Мы глубоко, сердечно и без тени фамильярности пожали друг другу руки. Прикрыв за собой дверь, я взглянул на часы. Было ровно 12.